2. Черный хрякет проснулся с жуткой головной болью, диким сушняком во рту, не говоря уже об настроении. Он отстегнул штормовые ремни и тяжело сел на кушетке. «Ого!» – подумал он, взглянув на иллюминатор, из которого на стол падало тусклое солнце. «Уже день наступил. Ведь последнее, что хрякер запомнил, это как он вчера вечером с периодичностью прикладывался к бутылке коньяка, которая сейчас оказалась пустой. Он, одевшись и держась за больную голову, зашел в женский кубрик. Но его встретил мертвый синий свет, шелест вентиляторов и храп. «Добрый день, Хрякер Дмитриевич!» Звонко гаркнули в зале. Пират вздрогнул и, повернувшись, увидел перед собой Куалу. А та продолжила доклад. «На корабле все в порядке, кроме кубрикового насоса, который забарахлил. После ночного шторма команда отдыхает», — докладывала Юнга Насте радость. «У-у-у-у», — простонал он, — «не ори!» «А быстро сбегай на камбуз и нацеди мне из анкерка литровую кружку вина. А я тебя пока у девок подожду. А то я, боюсь, уже больше никуда не дойду и умру по пути», — подумал он. И, включив дневное освещение, сел в ногах у Светки. «Так точно!» — шепотом ответила Куала и убежала. Черный хрякер одним залпом выпил литровую кружку вина. «Еще принеси!» — приказал он и прикрыл глаза. Когда вторая кружка была осушена наполовину, капитан почувствовал облегчение и немного трясущимися руками закурил первую папиросу за сегодняшний день. «А ну, мелкая!» — хрюкнул он. «Теперь жрать тащи, а заодно захвати судовой журнал». «Так точно!» — вытянулась Настя, но не ушла, а осталась стоять перед Кэпом. «Чего еще?» — недовольно буркнул он. «А кушать нету, потому что тетя Айджулидзе ничего не готовила, а сразу же спать упала», — пискнула Куала. «Что, совсем ничего?» «Только галеты». «Ну, тогда галеты давай», – махнул хрякер рукой и сделал очередной глоток. Настя тут же испарилась, и через 5 минут пират грыз крошащиеся галеты и запивал их вином. Вскоре Куала сбегал и за 3-м литром. Когда и это пойло подошло к концу, он привалился спиной к борту, который был обшит красной сосной. Ведь она отличалась повышенной плотностью древесины и шла на обшивку корпуса и на настил палубы. Светка сонно что-то мурлыкнула, прижатой спиной Кэпа к стене, и громко пухнула. Капитан тут же закурил новую папиросу и мельком подумал. «Это не кошка, а какой-то дикий скунс. Да вы, гляди, весь экипаж перетравит своей вонью». И, взяв со стола судовой журнал, с пьяным добродушием слух прочитал надпись на его обложке. «Вахтенный или шканечный журнал. Шнуровая книга, в которую заносятся все события из жизни судна и лиц на нем плавающих. В случае сношения с другими судами и вообще все обстоятельства плавания. Курс, направление, сила ветра, ход, крен, температура воды, высота барометра. Состояние погоды, море и небо, обороты винта, дрейф, паруса, под которыми идет судно и тому подобное. Подписывается вахтенным начальником. Потом взглянул на Настю. «Может, что, поняла?» «Так точно!» — в очередной раз пискнула та. «Молодец!» — кивнул он головой. «А это значит, учись, пока я живой. Так что сбегай, принеси мне еще галеты и очередную кружечку вина». И начал листать страницы. Хрякер пробежал глазами отчет кнопки и недоумевающе взглянул на кошку, которая лежала на спине с головой, укрывшись одеялом. Он потер глаза и снова прочитал. «И вот, когда шторм начал набирать силу, я приказала Аленушке прибавить оборотов до 25 узлов. Меня неожиданно посетил император Сиявый Сигурд I. Он бесцеремонно зашел в боевую рубку через запертую дверь и, бросив к моим ногам букет цветов, упал передо мной на колени, а затем признался мне в любви и пообещал сделать графиней, если я подарю ему свою невинность. Но я гордо отвергла все его предложения и попросила удалиться из рубки. На что этот озабоченный орел вскочил на ноги и начал на меня грязно домогаться. Первым делом он залез мне под одежду и общупал мою грудь, а затем его императорские крылья оказались в моих трусах. Но я, не будь Светланой кнопкой, начала яростно от него отбиваться ногами, поскольку руки мои были заняты штурвалом. А когда этот высокорожденный насильник хотел меня поцеловать, я ему ругнула в лицо, отчего он закашлялся. А когда я пукнула, он упал в обморок. И только я хотела добить его ударом ноги в висок, как тут пришла попугаев, и император сия Русь Егор I сам собой испарился. А после скандала с Аленушкой дурачком я обнаружила, что сбилась с курса и привела корабль к окраине Крестовых островов, где поставила корабль в бухте, что впадает в остров Полярный лес. Многоуважаемый Хрякер Дмитриевич, я, Светлана Владимировна, по прозвищу Кнопка, официально вам заявляю, во всем виноват этот озабоченный император, а я тут ни при чем. Вахтина С.В. Кнопка. Это что такое? Недоумевающе хрюкнул Хрякер и ткнул пальцем в страницу. А что там, Хрякер Дмитриевич? Боязливо спросила Куала. Тот в ответ сунул ей журнал и принялся за четвертую крошку. Когда Настя прочитала написанное, она пискнула. Тетя Айдзелиза говорила, что у кошки случилась штормовая горячка. Нету никаких штормовых горячек, раздраженно буркнул пират. Есть морская болезнь. Это когда у звера или птицы людей начинается головокружение и тошнота. А штормовая горячка – это бред. Уж кто-кто. А ты, недоделанная лекарка, должна знать, что горячка бывает только алкогольная, и чувствует мое сердце. Я ее точно от вас ловлю. С этими словами Хрякер схватил край одеяла и стянул с головы кошки. На него уставилась безглазая зеленая рожа с открытой зубастой пастью, из которой по обе стороны свисали нитки белесых слюней. «Мать вашу!» – взвизгнул он и даже не заметил, как очутился возле трапа. Сердце у Хрякера быстро и гулко билось в груди, а на лице от страха появилась испарина. «Ну все, звездец!» – промелькнула у него мысль. Допился, и вот она, белая горячка. Зеленая рожа громко чавкнула и схрапнула. «Ты это видишь?» – трясущимися пальцем пират показал на чудовище. Настя недоумевающе взглянула на белую горячку. «Вижу», – кивнула она головой. «Что ты видишь?» – прохрипел Хрякер. «Тетю Свету», – пожала Куала плечами. «А лицо у нее какое?» «А, это!» – протянула Настя. «Просто вы знаете, Хрякер Дмитриевич, поскольку вы являетесь капитаном и должны знать, что происходит на корабле, то я сейчас вам доложу по всей уставной форме. Дело в том, что перед тем, как лечь спать, кошка мне по секрету на камбузе пожаловалась на аллергии и на бельевых вшей. Вот я и решила принять меры, дабы аллергии с насекомыми не перешли на других членов экипажа. Из своей аптечной сумки я взяла настойку листьев и корней белокопытника и добавила крапиву. Это очень хорошо помогает от аллергии. А еще я в эти ингредиенты положила мяты, полыни, багульника. И все это размешала до зеленой кашицы. После чего втерла в лицо пациентки, потому что три крайних травки вполне эффективные помощники от вши. Зеленая морда снова почавкала губами и схрапнула. «Ну что, Хрякер Дмитриевич, я правильно поступила? Ведь даже если и у тети Светы ничего нет, то профилактика не помешает». «Ага, молодец!» – нервно вытер пот с лица пират и хрипло продолжил. Неси пятую кружку. При этом одним мощным глотком прикончив четвертую и протянув ее Коале. Ближе к вечеру всех разбудил душераздирающий вопль крысы, которая, проснувшись, пошла в гальюн и в дневном освещении увидела страшную зеленую рожу. Рожа открыла глаза, после чего испуганно мявкнула. «Чего случилось, Эдзулидзе?» «Какого хрена ты орешь, как оглашенная?» прокликотала попугаиха с верхней койки над крысой. «А я откуда знаю, чего она орет?» За нее ответила кнопка. Крыса замолчала и безотрывно глядела красными глазами на кошку. Аленушка свесилась вниз и взвыла не хуже Айдзулидзе. «Бля! Что это такое?» В женский коврик забежала Коала и торопливо начала объяснять, что это с лицом у кнопки. После выяснения взбешенная Светка набросилась на Настю с кулаками, но ее остановила Айдзулидзе. И злобно пропищала. «Давайте проголосуем за наказание Юнги. Я за то, чтобы ее бросить за борт», тут же промявкала кошка. «А я за то, чтобы ей дать 5 горячих», фыркнула крыса. И все увидели, что полупрозрачная ночнушка, одетая на ней ниже пояса, мокрая. Дурачок же с верхней полки просто надрывался от смеха. «А я...» – задыхалась она. «А я за то, чтобы Наську простить, потому что я так в жизни никогда не смеялась. Это ж надо так учинить!» Из Светки-модницы сделать страшную образину, а крысу так напугать, чтобы она обоссалась. «Но я хотела как можно лучше!» Со страхом в голосе перед наказанием прокричала Куала и всхлипнула. «Кто за то, чтобы за борт?» — хрипло пискнула Айдзулидзе. «Я!» — тут же подняла 2 руки кошка. «А кто за то, чтобы дать ей 5 горячих?» Но, к удивлению Светки, крыса не подняла лапу, а, стянув себя ночнушку, швырнула ее Насте, у которой в глазах стояли слезы. «Постираешь, высушишь и погладишь», — сказала она и добавила. «А кто за то, чтобы ее простить? Ведь она, как ни крути, хотела сделать как лучше», при этом подняв руку. «И я тоже за прощение», продолжая хохотать, прокликотала попугаиха и злорадно взглянула на кнопку. «Да пошли вы все», отрывисто бросила кошка и, накинув на себя теплый халат, пошла на камбуз умывать лицо. «Ой-ой-ой, какие мы неженькие!» проорал ей вслед дурачок и снова заржала. Они вчетвером сидели за столом и ужинали. Светка с постным выражением лица молча обгрызала куриную лапку, заедая ее сухим картофельным пюре, в которое обычно при приготовлении добавляли молока или кипятка. Айзулидзе выплюнула очередную кость в тарелку и громко рыгнула. «Ох, и нажралась же я!» Кнопка тут же хотела вставить своих 5 копеек по поводу культуры общения. Такая привычка у нее появилась еще на острове Мадьюк, постоянно поправлять своих товаров. Для этого даже кошка купила книжку «Мадам Фрост», в которой рассказывалось, как приличная девушка из хорошей семьи должна себя вести в высшем обществе. Но на этот раз промолчала и лишь сильнее скривила физию. «Тебе, дурачок!» – продолжила крыса. «Что из напитков принести?» «В такую отвратительную погоду глинтвейна, конечно!» – прокликотала та. «Ну, у Насти молоко, и это даже не обсуждается!» – улыбнулась Айдзулидзе. «А ты что, Светка, будешь?» «То же самое!» – обиженным голосом промяукала та. «Ну и я тогда за компанию!» – и крыса вышла из-за стола. Когда Айдзулидзе на подносе принесла кружки с горячим глинтвейном, Настя радость нарушила тишину, которая царила в женском кубрике. «Да, кстати, пока вы все спали, вставал Хрякер Дмитриевич, поел галет и выпил 5 литров крепленого, а потом приказал ему в каюту бутылку коньяка принести, после чего засел у себя и больше не выходил. «Ой, то ли еще будет!» – зевнула Аленушка. «Это только начало!» – кивнула Айзуридзе. «А что будет?» – заинтересованно спросила Куал. «А то будет!» – расхохоталась крыса. «Что наш капитан чудить начнет!» И, решив избежать дальнейших вопросов, продолжила. «В первый год, когда мы с ним вышли на промысел, он бухал целую неделю. И если мне не изменяет память, на четвертый день своего запоя попросил меня, что я ему на баяне аккомпанировала и на гитаре, а сам песни пел и иногда слезу пускал». «Да ладно!» – удивилась Настя радость. «Ага!» – кивнула головой бывшая циркачка. «Короче, он целую неделю пробухал, а потом неделю отлеживался. Во второй год наш Кэп ушел в запой на 2 недели, и спустя неделю пьянства я опять аккомпанировала ему на баяне и на гитаре. Но помимо песен он еще и танцевать начал. А были мы в то время в тропическом поясе. Вот капитан в одних трусах и прыгал по палубе. Как будто ему скипидара в зад налили», — вклинилась дурачок, неожиданно для Куалы покраснела. «Это точно!» — хохотнула крыса. «А еще под дулом револьвера заставил Аленушку стриптиз ему танцевать». «Это как?» — хихикнула малолетняя лекарша. «Да просто!» — махнула лапой Айдзулидзе. «Дурачок за его спиной кривляться начала и его передразнивать. А Гэп увидел и не оценил такого юмора». «А я, кстати...» Обидчиво промурлыкала кошка. «Всегда Хрякеру Дмитриевичу подпевала». «Ага», — снова кивнула в знак согласия крыса и закончила. «Ну, в общем, он 2 недели пил и 2 недели в себя приходил. А вот в том году у него запоев не было. Вот я и думаю, сколько недель он в этот раз пить будет и как чудить начнет». «Не знаю, сколько», – ехидно ответила на вопрос Айдзуридзе Аленушка. «Но я думаю, Кэп нашу модницу пристрелит, потому что она немного свихнулась на сословие. А ведь мы все знаем, что черный хрякер не очень-то жалует всяких дворян и графьев». «А тебя он под килем протащит», – зашипела Светка и вскочила на ноги. «Ты не графиня, а графин, которым задницы подмывают». Злобно прокликотала попугаиха и тоже вскочила на лапы, при этом выхватив кортик из кушака. Светка выпустила когти из кончиков пальцев. «Убью!» – промяукала она, и плавной походкой хищницы начала обходить стол. «Я пошутила! Ты чего, Светонька?» – кликотнула дурачок и побежала от кошки на другой конец стола. «Больше шутить не будешь! Ты мне все нервы вымотала!» Разъяренно прошипела кнопка. «Девочки, я дико извиняюсь, что помешал вашему застолью, но в отличие от вас, я стою на вечерней и на ночной вахте. А это значит, когда мне в боевую рубку подадут ужин и термос с кофе». Все взгляды тут же устремились на дверь, где стоял мичман Смирненок и заискивающе улыбался. «Мы тебя предупреждали! Перед тем, как зайти к нам в кубрик, стучаться надо!» – взвыла кошка. И все свое дурное настроение обрушила на Лайку, вцепившись ему когтями в лицо. «А-а-а-а!» – завизжала жертва женского произвола, и, вырвавшись из лап веслоухой шотландки, мгновенно исчезла скуля и подвывая на ходу. «Вот это круто!» – хрипло пискнула Айдзулидзе и заржала во все горло. За ней тут же разразилась смехом Аленушка, а потом и засмеялась Светка. Лишь Настя радость испуганно переводила серо-голубые глаза с одного лица на другое и никак не могла понять, чего тут смешного.